Маркиан велел стражникам присмотреть за лошадьми Шавы. Это означало, что один из них сходит за конюхом, а потом вернется на пост. Шаву это устраивало. Конюх лучше позаботится о степных лошадках, чем солдат. Другие стражники стояли перед резиденцией, которая выглядела просто домиком по сравнению с тронным залом и палатой 19 лож, большим строением для официальных обедов. Утонченные аристократы в столице обедали полулежа. То была формальность, куда менее распространенная в провинциях, и Шава по ней совершенно не тосковал. Когда Маркиан поднялся по низкой широкой лестнице, стражники у входа уважительному кивнули. Шава ждал внизу. Маркиан указал на него стражникам, несомненно объясняя, кто он такой. Придворным не полагалось входить в резиденцию без сопровождения. Один из стражников отправился внутрь и привел управляющего. Тот оказался крючконосым мужчиной с густой черной бородой, вероятно, воспурканином из западных земель, власть над которыми постоянно оспаривалась, Ведессом и Макураном. Управляющий проводил Маркиана в резиденцию. Шава стоял на солнышке, пригревавшем его бритую голову. Прожив столько лет в Скопенсане, он уже не верил, что когда-либо снова начнет жаловаться на жару и влажность. «И в этом я тоже ошибался, как и во многом другом», — думал Прилад. «Это он?» — раздался у двери знакомый голос. «Клянусь благим богом, точно он!» «С возвращением, брат!» «Ваше величество!» — произнес Ршава. Он был не просто родственником Малиина, автократора Ведесян. Он был еще и подданным Малиина, обязанным продемонстрировать автократору, что понимает это. Он простерся перед Малиином, опустившись сперва на колени, а затем на живот, и коснулся лбом земли. — Ваше Величество! — Вставай, вставай! — приказал Малиин, выдержав минимальную паузу, какую позволял ритуал. Если бы автократор заставил его некоторое время лежать ниц, это стало бы знаком императорского неудовольствия. Однако едва Шава поднялся, Малиин быстро сошел к нему по лестнице и обнял. Шава поцеловал родственника в обе щеки. Малиин ответил ему таким же приветствием. Еще один знак, что Шава в большом фаворе. — Я боялся, что потерял тебя, — сказал автократор. — Я и сам не раз боялся, что погибну, ваше величество, — ответил Шава. — Ты выглядишь старше, — Малиин грустновато усмехнулся. — И я, к несчастью, тоже. За 15 лет можно сильно измениться. Если честно, то Ршава не считал, что автократор выглядит на 15 лет старше, чем при расставании. По возрасту они были близки. В бороде Малиина пробилось примерно столько же седины, сколько у Ршавы, но волосы все еще оставались черными и практически не поредели даже на висках, а у Ршавы уж была заметна лысина, если бы он не выбривал себе танзур. Да и на лице Малиина, чуть более широком и мясистым, чем у Ршавы, почти не было глубоких морщин. На первый взгляд казалось, что император ближе к 30 годам, чем слегка за 40. Но если взглянуть Малиину в глаза, то казалось, что Малиину почти 60. Морщины в уголках, темные набрякшие мешки под нижними веками. Да, быть автократором нелегко, а быть автократором в смутные времена нелегко вдвойне. — Вижу, в последнее время вам приходилось тяжело, — сказал Шава и, не удержавшись, добавил. — И империи в последнее время тоже приходится тяжело. — Разве это не печальная правда? — воскликнул Малиин. Если я только мог прожить заново последние 2-3 года, — он уныло покачал головой, — но Фос не исполняет подобных желаний, как бы сильно мне этого не хотелось, и вряд ли я могу его за это винить, потому что если бы он их исполнял, то оказался бы слишком занят, чтобы уделить внимание чему-то другому. — Несомненно, — блекло произнес Ршава. — Мальин не заметил чего-либо необычного в его тоне и хлопнул Прилата по спине. — Пошли со мной в резиденцию. Выпьем вина, расскажешь о своем путешествии. Ты видел падение Скопенцана? — Видел, Ваше Величество. Я находился в самой гуще событий, и мне еще повезло, что я смог выбраться из города. И вскоре после этого землетрясения завершило его разрушение. Не я ли вызвал то землетрясение? Тогда я в это не поверил, но сейчас верю. — Ужасно! — произнес Мальин. — Одному владыке, благому и премудрому, известно, как нам навести порядок на дальнем северо-востоке. Я проклял Стиляна в лед Скотоса за то, что он оставил без гарнизонов пограничные форты. Он сплюнул себе под ноги. Так же поступил Иршава, но после небольшой паузы. К счастью, автократор вновь ничего не заметил. И подобное творится не только на северо-востоке, Ваше Величество. К северу от Заистрийских гор варвары делают, что хотят. — Будь проклят, Стиляна, — повторил Мальин. В отличие от проклятия Иршавы, его слова остались лишь словами. Иршава не видел мятежного генерала примерно с того времени, как уехал, чтобы стать прилатом Скопенцаны, и понятия не имел, где сейчас находится Стиляна. Поэтому он и не пытался испробовать на нем свое проклятие, решив, что оно вряд ли увенчается успехом. Мальин провел его в резиденцию. Встроенные в потолок алебастровые панели пропускали внутрь бледный прохладный свет, почти создававший впечатление, что коридор находится под водой. Мозаики со сценами охоты, набранные из светлых камешков и позолоченного стекла, высветляли пол под ногами. На столах и на стенах располагались трофеи, напоминавшие о прежних триумфах ведесян. Шлем макуранского царя царей, добытый Ставракием в захваченном Машизе, чехол от лука, некогда служившего хаморскому вождю, пара огромных двуручных мечей из Хологи. На мгновение Шава подумал об Ингегерд, о том, что могло быть и как могло быть. Он покачал головой. Какой смысл жалеть о чем-то теперь? Все уже в прошлом. Что сделано, то сделано. Да падут они на мою голову. Эту мысль он тоже отмел. На стене висел портрет Ставракии, сурового кривоногого мужчины, который, если не считать позолоченных доспехов, больше походил на младшего офицера-ветерана, чем на автократора. Валин тоже взглянул на портрет и сказал. «Я часто думаю...» Как бы он поступил, оказавшись в таком бардаке, в каком нахожусь я? Ему не нужно было вести гражданскую войну, — заметил Шава. Значит, он не знал, как ему повезло, — с горечью проговорил Мальин. Вы, несомненно, правы, Ваше Величество, если бы только вам удалось быстро справиться с мятежником. Что? И ты тоже? — внезапно прорычал автократор. Тебя и близко не было, когда мои и его солдаты сражались, и все же у тебя хватает наглости давать мне советы. Впрочем, ты вырос в этом городе, — вздохнул Мальин, — и ты тоже такой же переменчивый, ненадежный, как и все, кто здесь родился. Шавос сделал единственное, что ему оставалось, проглотил обиду. Поклонившись, он сказал, — прошу прощения, Ваше Величество. Клянусь, я не хотел вас оскорбить. И он еще раз поклонился, готовый вновь простереться ниц, если потребуется. Но Мальин, на секунду нахмурившись, лишь покачал головой и вздохнул. — Ладно, Шава, забудем. Просто вокруг меня слишком много людей, играющих в генералов. Всегда легче болтать о том, что следовало бы сделать, чем заранее обеспечить, чтобы все прошло как надо. — Понимаю. Шава понял, что продолжение этого разговора станет ошибкой. Он также понял, что автократор, хоть и добившийся против Стиляна меньших успехов, чем Прилат ему желал, оказался все же более успешным военачальником, чем мог бы. Говорили, что Стилян — лучший генерал, какого знал Видес со времен Ставраки. Даже выдержать сражение против него уже было немалой заслугой. Однако Мальин, разумеется, вряд ли видел ситуацию с этой точки зрения. «Идем сюда». Автократор махнул Шави, приглашая его в маленький обеденный зал, окна которого выходили в засаженный цветами двор. Слуга принес кувшин вина и две золотые чаши. Он налил вино Малиину и Шави, поклонился и бесшумно вышел.